Глава 18. Уникальные операции. Оставив игроков-ледников и дорогих гостей с патриархом и боярами, мы с Дареной направились в лазарет. Думна уверяла, что они с Агафьей присмотрят за Рогволдом, который сегодня был значительно веселее. Грачева жена наморозила лед с медом и отварами мяты и ромашки, заворачивала колотые кусочки в чистую холстину и давала сыну. Ему и вкусно было, и боль отступала. В лазарете оставалось человек 5 после той чертовой метели. И двое из них — те самые ампутанты, старуха и мальчонка. У бабки был Свен, они с Фомой и еще каким-то мужиком опробовали стул со спинкой и колесами, вроде тележных, но полегче. Ясно, что по лестницам и крытым досками улицам не покататься, но в избе вполне. Старуха, закусив губу, тренировалась одновременно двигать колеса в разные стороны, чтобы разворачиваться на месте, но никак не могла перестать путаться в руках. Судя по лицам мастеров, их выдержка была на исходе. «Гляди, мать!» Не удержавшись, влез я. «Ты ж когда корову доишь, и вниз тянешь, и вверх рукой ведешь, чтоб молоко-то набраться успевало». Баба Люба, Любава Мирославовна, просившая испуганно князя не величать ее по батюшке, оторопела, кивнула головой. «Ну так представь, что одно колесо — одна титька, а другое — вторая. Тянешь обе, назад едешь, толкаешь вперед. А если левую к себе, правую от себя, влево и повернешься. Ну-ка, пробуй». Старуха автоматически сделала то, о чем говорил ей князь, чуть помогая себе гипнозом. И развернулась на месте, да так споро, что наехала Фоме на ногу и едва не выпала из кресла. «Во, молодцом, баба Люба. Давай старайся потихоньку. Да мастеров не калечь мне, штучные они у меня, рукодельники». Всеслав в шутку погрозил бабке пальцем, уже выходя из горницы палаты. Вслед ему смотрели 4 пары обалделых глаз. С мальчишкой было проще. У него и культя подживала гораздо быстрее. Все-таки не дед дряхлый. И ходил он вполне себе сам. А то, что рубаху натянуть или валенок подержать теперь выходило только одной рукой, так это привыкнет. С ложкой-то уже наловчился, переучившись правой, которой не было, на оставшуюся левую. Значит, и с остальным справится. Главное, что жив остался, как и многие тогда. Дойдя до палаты Саксулу, кивнул Гнату и Немому, что дожидались у дверей. Других ассистентов у меня пока не было. Ученики были, но твердостью ни рук, ни характера похвастаться пока не могли. А оперировать дочь главы соседнего государства, отвлекаясь на падающих в обмороке помощников, мне никак не улыбалось. «Готовы, други?» — улыбнулся им князь. «Тут изготовишься, пожалуй», — недовольно отозвался Рысь. «Ты ж сейчас опять начнешь живых людей ножами резать, а нам отвечай потом всем, кто спросит, что ты то, что отхватил у них, не сожрал потом». Янош с ноги на ногу переступил от неожиданности и на друга посмотрел очень выразительно. Было видно, что в курсе этого экспромта он не был. «А коли скажешь, что сожрал, беды не будет», — легко отозвалась Дарена. «И сам скажи, отведал, будут и про тебя, как про нас, сказки рассказывать. Одна на помеле летает, второй волком оборачивается. И народ режет, что овец, а ты следом подъедаешь». «Да, за словом в карман не лезла точно. Прямо как моя жена. Правда, тут и карманов пока не выдумали». Жуткая гримаса, что заменяла немому усмешку, дала понять, что он в этой шуточной дуэли целиком на стороне матушки-княгини. Улыбнулся Игнат, широко и по-доброму. Так в двери и вошли. Там, кажется, пахло паникой. Холодный, кислый, испуганный пот и вправду имеет свой запах, отличающийся от рабочего, после труда в поле или тренажерном зале, или больного, когда пациент мечется в жару. Шарукан и Байгар сидели на лавке возле стены. Аксулу, уже переодетая в чистую и прожаренную в парную рубаху, сидела на столе, не решаясь лечь. «Страшно, понятное дело». «Ну, девица-красавица, смотри», — начал я. «Объяснить пациенту хотя бы примерно ход операции очень важно. Он и причастным себя чувствовать начинает, и страха становится чуть меньше. Когда врач спокойным и уверенным тоном говорит самые, казалось бы, невероятные вещи, в них начинаешь верить. А если больной верит в благополучный исход, это, считай, половина дела». Я рассказал, что под кожей у нее, скорее всего, вырос верет или чирий, как тут называли фурункулы. А потом стал расти дальше. разросся до такого размера, что перекрыл один глаз полностью и уже почти скрыл второй. Нужно раскрыть кожу, вынуть верет и закрыть кожу обратно. Это не страшно и не очень сложно, если умеючи. В том, что более умелых врачей, чем я, не имелось ни в округе, ни в ближайшем времени, на столетия вперед, у меня никаких сомнений не было. И это чувствовали все, по голосу, по интонации, почему-то необъяснимому, но очень важному в таких ситуациях. Когда так нужно и важно, чтобы был кто-то совершенно полностью уверенный в своих силах, знаниях и навыках. Сэр Чан говорил, что ты самый лучший лекарь, Всеслав. И дедушка Исинь тоже так говорил. Дрожавшим, но без слез голосом произнесла Аксулу. С ними тогда сложнее все было гораздо. Боги помогли. Без их помощи могло бы все гораздо печальнее сложиться. Не стал врать я. Великий Тенгри не помогает лентяям и неумехам, как говорят дедушка и папа. Половина ее голубого глаза, еле заметная меж почти сошедшихся век, горела надеждой. Это воодушевляло. Твои родные, мудрые и опытные. Я не буду с ними спорить. Не люблю спорить, когда меня хвалят. Я напоказ горделиво вскинул голову. Смех, раздавшийся в палате, разогнал страх. Всегда так бывает. Все-таки прав был тот, кто сказал, что прослушать о ходе операции и пронаблюдать его — два принципиально разных действия. События даже, можно сказать. Тут вышло в полном соответствии со студенческой и врачебной мудростью. Когда Дарена запела, и голос ее обрел глубину, и будто бы завибрировал, Шарукан отнесся к этому как к чему-то обыкновенному. Вроде как один раз я это чудо уже видел, теперь удивляйте чем-нибудь новеньким. Я же каждый раз восхищался этим ее умением. А вернее сказать, талантом. Умение можно разобрать, изучить и повторить. На талант можно только смотреть с искренним восторгом. Именно так, кстати, смотрел на княгиню Байгар. Правда, принимая во внимание его службу, скорее думал о том, чем такие таланты могут быть опасны его хану и великой степи, а чем полезны. Когда Аксулу была загружена наркозом, я обработал операционное поле, места планируемых разрезов. Но для начала, как и было спокойно рассказано раньше, обрил ей голову. Делать это можно было и в сознании, но девушка попросила, если это не помешает лечению и мне, уберечь ее от такого зрелища. В понимании женщин степи волосам придавалось большое значение, сакральное даже. Лысая половчанка считалась опозоренной навеки, такую никогда никто не то что в жены, даже овец пасти не взял бы. И видеть, как падают на пол ее соломенные локоны, было бы для дочери хана совершенно лишним испытанием перед непонятной операцией, которую собирался сделать жуткий чужеземный князь русов. Тот, кого заметно боялись, пожалуй, все нукеры Шарукана. Кроме пары десятков ближников, те боялись незаметно. Ну и Байгар, который умел хранить невозмутимое лицо почти так же, как сам степной волк. Но по обрывкам их разговоров она понимала, что и отец, и его воевода предпочли бы сделать все возможное для того, чтобы не проверять, кто сильнее, Русь или Великая Степь. И это пугало еще сильнее. Когда я провел кривую скальпелем выше уровня волос, на коже головы, бледной на фоне смуглого лица, появилась линия, на которой начали проступать кровавые бусины. Шумным, не то вздохом, не то всхлипом отвернулся Шарукан. Я предупреждал его сразу, что смотреть за тем, как режут близких, так себе удовольствие. Но он сказал, что пару раз уже вытерпел, справится и сейчас. Не подумав, наверное, о том, что воины, старый или молодой, и беззащитная любимица-дочь, совсем не одно и то же. И на этот раз боль ребенка будет ощущаться сильнее, чем страдания старшего сына. Тому судьбой и вечно синим небом заповедано быть сильным и терпеть любую боль. Белая красавица Аксулу не была воином, и отцу было ее отчаянно жалко и страшно за нее. И помочь он не мог ничем, что было еще страшнее и хуже. Но держался он почти до последнего. До предпоследнего держался Байгар. Но когда откинутый лоскут кожи со лба вместе с бровями лег девушке на глаза, нос и подбородок, оставив под собой то, что должен был скрывать, череп и мимические мышцы, странной походкой отступил три шага назад, едва не свалившись на лавку. Шарукан посмотрел на лицо начальника разведки и оборачиваться назад к столу мудро не стал. «Носом дыши, друже!» — напряженным голосом сообщил из-под тряпки на лице Гнат. «Князь говорит, помогает. А лучше глянь-ка вон, слева от тебя на лавке торбочка стоит. В ней сосуд глиняный закупоренный. Отхлебни глоток другой во здравие дочери хана. Да и самому хану, кажись, тоже не помешало бы». Он говорил с паузами, будто тянул неподъемно тяжелые слова изнутри неводом. Или тащил их, как трехсожженное бревно, из леса по глубокому рыхлому снегу на плече. Потому что руки его держали хваты-зажимы, в которых было лицо Аксулу, верхняя его треть, хотя с их степным круглым строением черепов почти половина. Байгар нашел заначенную в торбе фляжечку, пальцами расколол сургуч, едва не раздавив горлышко и деревянную пробку. С клеймом в виде всеславого печати, кстати. Придумка с шайбами получила развитие благодаря Глебу и Роме, и теперь необычной, что называется, брендированной продукции становилось больше с каждым днем. И стоила она, ясное дело, необычных денег. Видимо, решив, что если бы мы хотели их отравить, то давно бы это сделали, Одноглазый степной разведчик-контрразведчик прилично глотнул и, пометуя наказы многогранного ставра, задержал дыхание. Пошарил в торбе на ощупь, вытянул горбушку ржаного и занюхал ею почти профессионально, благодарно кивнув Гнату. Флакон из рук у него взял хан и действия повторил в точности. Дарена опустила глаза вниз только один раз. В этот миг дыхание ее прервалось, голос скакнул и дрогнула под простыней нога Аксулу. Княгиня зажмурилась и для верности даже отвернулась в сторону, продолжив выводить нужный мотив. Больше анестезиолог делами хирурга не интересовался, как отрезала. То, что я ошибся с первичным диагнозом, стало ясно почти сразу. Это была не просто липома. Они, правду сказать, тоже были, в частности, та первая, которую я и диагностировал, чуть покатав под кожей, проверив подвижность мягкий шарик при первом осмотре. Но кроме них четырех, там были еще три крупных атеромы. Почти тот же самый жировик, только имеет особенность, может прорастать в кожу. А оставлять на лбу ханской дочери три дырки, вырезав опухоли, в мои планы не входило. К счастью, их удалось вылущить довольно быстро. Следом отправились в глиняную миску и липомы вместе с капсулами. Да, необычно большие, да, старые, но совершенно точно доброкачественные. Я читал, кажется, и слышал на лекциях, что подобные случаи встречались, чтобы два вида опухоли, да на одном и том же почти месте, да в таком количестве. Но сам видел такое впервые. Гнат и Ян работали как роботы-ассистенты, которых я так и не успел застать в своем прошлом будущем. Каменные лица, отточенные движения, ни единой ошибки в подаваемых инструментах. Там, правда, и ошибаться-то особенно не в чем было. Только вот края масок, холстин-намордников, как их прозвал Рысь, и дурацких колпаков, которых нам нашили вместо привычных хирургических шапочек, были у них обоих мокрыми насквозь от пота. Когда чуть подправленный лоскут кожи лег на привычное место, оба они хором ахнули. Да, дочка у Шаракуана и впрямь была белой красавицей. Несколько комков жира, секрета сальных желез и соединительной ткани изуродовали бедную девушку до неузнаваемости, но добрый доктор-чародей спас. Оставалось только пришить ей лицо обратно и кровь смыть. Шил долго. Фома Златокузнец принес на прошлой неделе новые иголки и хвастался ими так, будто блоху подковал. Я не стал его расстраивать и говорить про иглы, какими работали в мое время офтальмологи. Из одной его поделки и тех диаметром меньше половины миллиметра можно было наделать, наверное, с десяток. Но для средневековья его мастерство, конечно, было просто поразительным. Швы были мелкими, и их было много. Но хватило и сил у Дарены, и терпения у ассистентов, и везения у ханской царевны. И кетгута тонкого, что отдельно радовало, тоже хватило. И бинтов с монастырской мазью, что давало такой поразительный эффект. В мое время ни один, кажется, ранозаживляющий крем или бальзам так не работали. Экология, что ли, хуже стала. Или метаболизм в людях отказывать начинал. «Аксулу, если слышишь меня, качни левой ступней», — велел я. И простыня качнулась. «Слушай внимательно. Все прошло успешно, все закончилось. Тебе нельзя говорить, шевелиться и даже моргать полных 5 дней. Отец приставит к тебе служанок из ваших. Они объяснят тебе, как подавать знаки. Есть, пить и... наоборот. Неожиданно сам для себя смутился я. Полотно с лица сниму завтра. Проверю, все ли ладно, и навяжу обратно. Итак, 5 дней. За это время все должно немного поджить. Если ты меня хорошо слышишь и поняла, качни еще раз левой ступней. Простыня дернулась 2 раза, и напряглись было губы и подбородок. Спокойно, Аксулу, спокойно. Не надо делать резких движений, и тем более не надо плакать. Под повязкой будет сыро, а потом кожа начнет зудеть от соли. И моргать тебе тоже нельзя, помни. Просто лежи и отдыхай. Лицо степной принцессы расслабилось, и ступня шевельнула простыню еле заметно, как легкий летний ветерок. Вот и отлично. Через высушенное утиное горлышко тебе дадут попить лекарственного отвара. От него будет хотеться спать. У тебя впереди долгая, счастливая и полная радости жизнь, белая красавица. А пока есть возможность и время набраться сил и выспаться, нужно сделать именно так. Закончил уже Всеслав. Потому что моя работа кончилась, и я отступил назад. Удобно, однако. Шагнул, и все, даже размываться не надо. Шарукан, не подумай, что я нарочно так подгадал-подстроил. Явно нехотя через силу начал Всеслав, когда после позднего ужина за столом остались только те, кому нужно было присутствовать. Несмотря на то, что план срабатывал именно так, как было задумано, ему было неприятно начинать этот разговор. Но по-другому никак не выходило. Великий хан поднял глаза на великого князя. Те самые глаза, которые совершенно неожиданно, непредсказуемо и от этого пугающе наполнились слезами, когда увидели прежнее лицо любимой дочери, не обезображенное опухолями. «Я внимательно слушаю тебя, добрый друг», — размеренно ответил он. «И не скажешь, что они с Байгаром не пропустили ни единого тоса здравицы, 2/3 которых сами и произносили по-восточному ярко и цветисто. Помнишь, был разговор о тех, кто стравливал наши народы, кто посылал подлых убийц к моим жене и сыну? Как всегда при этих воспоминаниях голос князя стал глуше. Помню, Всеслав. Ты обещал тогда, что эти негодяи понесут примерное наказание. Если тебе нужна любая моя помощь в этом, только скажи. Мои земли, мои люди, мои богатства в твоем распоряжении». Чуть более торжественно, чем полагается трезвому человеку, отозвался Шарукан. «Я не терплю ложь и недомолвки, хан. Поэтому расскажу тебе всю правду, а ты сам примешь решение, помогать мне или нет». Глубоко вдохнув и выдохнув, начал чародей. «Я клянусь, что не стану ни торопить тебя, ни осуждать твои решения, какими бы они ни были. Я не принуждаю тебя к помощи, я не требую. Мне было важно сказать тебе это». «Ты сказал, я услышал. Говори дальше, добрый друг». Прикрыв глаза, кивнул степной волк. «Мои летучие отряды...» «Нет, не в том смысле, что летать умеют. Просто розмыслы разведчики, что незримыми предрассветными тенями могут быстро передвигаться по земле моих врагов, оставаясь для них незамеченными. Вот такие отряды моих людей нанесли удар по самому больному месту латинян. По казне?» — мелькнул жесткий огонек в голубых глазах Шарукана. «По ней», — согласно кивнул князь. «По-нашему, по-волчьи. Там, где не ждали, так как никто и представить не мог. И даже если подумают, на кого папские вояки, то, скорее всего, не на меня и моих людей. Не в этом суть. Сейчас этот отряд возвращается домой. Они идут по Дунаю. Сейчас, наверное, в среднем или нижнем течении. С грузом?» В вопросе не было корысти, только уточнение деталей. «Да, с грузом. Сколько точно, не знаю. И сколько живых моих там осталось, тоже не знаю», — скрипнул зубами чародей. Но продолжил вполне ровно. «У меня не так много вестей от них. С ними могут быть союзники, и за ними могут по пятам следовать враги. Вероятности и первого, и второго примерно одинаковы. Хотя в то, что за ними, щелкая зубами, рысят римские собаки, я верю сильнее», — потер правую бровь Всеслав. «Не томи, друже». Хан даже на стол навалился грудью, приблизившись к князю. «Мне нужна твоя помощь, Шарукан. Мне нужны эти люди. И груз их мне тоже не помешал бы, но люди мои мне нужнее. Я не могу долететь до тех мест, что бы там ни говорила обо мне молва. и людей верных у меня в тех краях нет. Если бы половцы смогли помочь моим воинам вернуться домой, я был бы тебе очень, очень признателен». Ладони чародея лежали на столе. Голос был тверд, как и взгляд серо-зеленых глаз, в которые внимательно и как-то непривычно глубоко задумчиво осмотрели голубые глаза собеседника. Это длилось долго, почти с десяток ударов сердца. «Зови меня Хару, Всеслав. Меня так зовут отец и братья», — неожиданно ответил хан. «Близкие друзья зовут меня Слав или Славка. Отец покойник также звал», — медленно отозвался князь. «Светлая память ему, твоему уважаемому отцу», — серьезно сказал степной волк. «Он воспитал достойного и великого сына. Ты сделал так, что я могу сейчас слушать речь своего отца, да пошлет великий Тенгри ему еще много счастливых лет жизни. Давай мы не станем говорить о том, кто, когда и чего будет должен друг другу, как и пристало верным и добрым друзьям». Это было неожиданно. Все, что знали на Руси про хитрых и вероломных половцев, осыпалось в картине мира Всеслава карточным домиком. Я так и вовсе замер, отступив еще дальше. Момент был не просто важным, он был судьбоносным. «Байгар!» Чуть хрипло повысил голос Шарукан. И рядом тут же возник степной воевода, совсем недавно сидевший на другом конце стола напротив рыси, который, судя по тому, как шевельнулся воздух за спиной, оказался за левым плечом чародея так же внезапно. «По Дунаю сейчас спускается вниз, к Русскому морю, воины моего друга и брата Всеслава», — начал размеренно отдавать распоряжение хан. А за князем что-то хрустнуло. Рысь то ли лучину сломал, что бывало, крутил промеж пальцев, как ударник из моей прошлой жизни барабанную палочку, то ли зубами клацнул, захлопнув от неожиданности рот. «Мне нужно, чтобы его люди и те, кто помогает им, оказались здесь как можно быстрее. С ними важный груз. Его тоже нужно доставить. Но люди важнее, Байгар. Они нужны здесь живыми и здоровыми. Подними Дэшты Кипчак, великую степь. Сделай все, чтобы воины моего брата были дома как можно быстрее», — я сказал. Если сказанное и удивило главу разведки, то заметить этого Всеслав не смог. Уловил только уточняющий взгляд на Гната, что замер за плечом. «Мой друг Гнат по прозвищу Рысь расскажет тебе все, что знаю я и что знает он. Да поможет вам великое синее небо», — не удержался от патетики князь. Но она была очень уж к месту. Если кого и звать свидетелей небывалого, когда степняк и рус называют друг друга братьями, то именно его небо. Потому что солнце должно было показаться только к утру, а времени тут терять даром никто не любил, не хотел и не собирался.